Мэтью Фаррер, после Дешеа. «Ты не обязан этого делать», — произнес Дрейгер, нарушив длительное молчание. «И не надо было обладать чутьем Астартес, чтобы ощутить, что сказанное заставило остальных гончих войны немного расслабиться». Кхарн обвел взглядом собравшихся вокруг него воинов и отметил чувство облегчения на их лицах. Наконец-то хоть кто-то осмелился взять на себя ответственность и высказал то, о чем думали все они. «Ты не обязан этого делать!» Дрейгер ни на что бы не осмелился встать между Кхарном и дверями, но голос его прозвучал достаточно твердо. «Ты не должен этого делать!» Впрочем, отдельные признаки позволяли понять, что спокойствие Дрейгера напускное. Кхарн не мог не видеть, что дыхание капитана участилось так, словно тот собирался броситься в бой. На шее и гладко выбритых висках воина вздулись вены, изменилось выражение его глаз, плечи начали слегка подергиваться. Десантник явно разогревался перед дракой. Присутствовали все признаки подготовки к сражению. И хотя от Дрейгера исходил резкий аромат пилингового геля, даже он не мог заглушить запаха адреналина и прочих гормонов, выделяемых телами Астартес перед лицом опасности. И он такой был не один. Все собравшиеся здесь были взвинчены. Кхарн также не мог не понимать, что и сам начинает отдаваться во власть собственных инстинктов. Сколь бы ни были мощны системы очистки, но его ноздри до сих пор обоняли кровь, запах которой проник в зал, когда двойные двери отворились в последний раз. Продолжая принюхиваться и смаковать воздух на языке, Кхарн вдруг осознал, что весь корабль погрузился в столь же глубокую тишину, как и то помещение, где они собрались. Полукруглая стена за его спиной выходила на казарменные палубы, и обычно среди колонн широкой приемной залы металась эхо. Возгласы, лязг стальных сапог, мягкие шаги слуг и техноматов, отдаленный треск выстрелов, доносившийся со стрельбищ, тихий гул нового силового вооружения, все смолкло. Повсюду было столь же тихо, как и в огромном зале, за двойными дверями стального цвета, возле которых стоял Дрейгер. И противоестественность этой тишины лишь сильнее взвинчивала его нервы и заставляла играть мускулатурой. Кхарн старался не обращать внимания на реакции своего тела, взгляд его оставался холоден. «Являясь капитаном 8-й роты, я оказываюсь старшим офицером на борту данного корабля», — произнес Кхарн. «И обязан поступить так, как требует мой чин, долг и император. Вопрос считаю закрытым, если, конечно, не найдется какой-нибудь нахал, осмеливающийся полагать, будто тут есть о чем спорить». «Найдется», — раздался голос за его спиной. Это был Джаггер, главный оружейник артиллерийского эшелона. «Нам и в самом деле следует поговорить о том, как мы собираемся». Джаггер умолк и, скорчив мученическую мину, покосился на двери. «Мы понятия не имеем, чем все это может закончиться», — пробормотал Хорст, командир эскадрильи грозовых птиц 9-й роты. И Кхарн увидел, что руки собрата сжались в кулаки и вздрагивают в такт словам. «Стало быть, следует готовиться к худшему. Кому-то из присутствующих, быть может, придется возглавить легион». И Хорст умолк на полусловии. Из-за дверей донесся разъяренный вой, более глубокий, чем рев танка, и более мощный, чем пушечный залп. Если в нем и заключался какой-то смысл, то слова были безнадежно искажены стальной перегородкой. Гончие войны умолкли. Для них было привычным выкрикивать клятвы, приказы и даже грязную брань, заглушая рокот орудий, разрывы гранат и визг цепных топоров. Их немало не смущали рев реактивных двигателей грозовых птиц и воинственные завывания всевозможных ксеносов, но теперь только Кхарну хватило решимости возвысить голос над далеким приглушенным воем. «Успокойтесь», — размеренно произнес он. «Я не настолько глуп, чтобы не видеть и не понимать того, что занимает ваши мысли, и каждый из нас должен выразить благодарность Хорсту уже за то, что ему одному достало решимости Астартес, чтобы прямо высказать все, о чем думаете все вы. Император нашел нашего господина и командира, нашего родоначальника, и сейчас он там. Наш полководец. Тот, кому мы наследуем. Не забыли ли вы об этом? Нет?» Кхарн поочередно вглядывался в лица братьев по оружию, и гончие войны отвечали ему тем же. «Хорошо. Он избил бы до полусмерти любого, кто посмел бы отвести глаза». Из-за серых, покрытых царапинами дверей, вновь послышался далекий вой. «Слушайте меня внимательно», — продолжил Кхарн. «Мы делаем только то, что должны, и никто...» Не какой-то там лорд-командующий, не закованный в золотую броню кустодис. Срывающийся на рычание голос капитана 8-й роты заставил остальных офицеров распрямить спины и внимательно посмотреть на боевого товарища. Никто не сможет встать между гончими войны и их примархом и остаться в живых. Перед одним лишь императором склоняем мы головы, и его мудрость уже была явлена нам. И мы обязаны принять ношу, возложенную на наши плечи. Он вновь перевел взгляд на Дрейгера. Как и Кхарн, тот был облачен в белый мундир с высоким воротником и яркими синими лентами, да и сапоги его, как и перчатки, были выкрашены в церемониальный темно-синий цвет вместо обыденного серого. На воротнике и плечах сияли молнии, герб императора. Эти парадные одеяния означали готовность двух гончих войны к исполнению торжественного ритуала. Все было предельно очевидно. Дрейгер намеревался занять место Кхарна, войти вместо него и погибнуть. «Мы обрели своего примарха», — воскликнул Кхарн и почувствовал, что его голос слегка дрожит. За те долгие годы, что прошли с того дня, как Орден покинул Терру, он неоднократно становился свидетелем тому, как одно могучее создание за другим занимало положенное ему место. Кхарн слышал рассказы о том, как саламандры дожидались, зависнув на орбите пылающей планеты, подтверждение того, что император и в самом деле нашел их примарха. Помнил ледяной взгляд Пертураба, стоящего плечом к плечу с императором в тот день, когда те переправлялись на Нова-Шендак. И то, как изменились Железные Войны, увидев своего нового лидера. И всякий легион, трон которого продолжал пустовать, испытывал те же самые томления и скорбь, только нарастающие с каждым прыжком, с каждой новой войной. Быть может, именно у следующей звезды обнаружится планета, где живет примарх. Быть может, именно это, одно из многих сообщений, пришедших на корабль, принесет весть о том, что где-то там во тьме найден их отец. И вот настал день, когда в казармы Вуирона прибыла депеша о том, что найден их собственный, гончих войны, примарх, повелитель, родоначальник, и вот чем все закончилось. «Мы обрели своего примарха», — повторил Кхарн, — «и легион наш пойдет вперед, повинуясь лишь его воле. Мы в равной степени принадлежим и ему, и императору. Все, что мы хотели или планировали, больше не имеет значения. Командор гончих войны обязан встретиться с примархом, и дальнейшее будет развиваться так, как он пожелает. Да будет так, спорить тут не о чем». К тому же, продолжил он про себя, когда Дрейгер отсалютовал и молча подошел к дверям. «Вряд ли пройдет так уж много времени, прежде чем ты отправишься следом за мной». Подумал и сам удивился, даже не столько самой мысли, сколько тому, что она не вызывала ни у кого никаких эмоций. Гончие войны считались весьма импульсивным легионом. Но сейчас в душе Кхарна царили покой и безмятежность. На долю секунды он задумался над тем, испытывали ли те же чувства и другие люди, враги, встретившие свою судьбу под ударами цепных топоров гончих войны, или воины Ауксилиарии, нашедшие гибель в те дни, когда император еще не запретил легиону казнить союзников, опозоривших себя на поле боя. Дрейгер коснулся панели управления, и двери бесшумно скользнули в стороны. За ними обнаружились прозаически простые широкие ступени, ведущие в темноту. Из мрака донесся очередной раскатистый и глубокий бессловесный рев. Отбросив всякие мысли, Кхарн шагнул вперед, позволяя тьме поглотить себя. И Дрейгер закрыл двери за его спиной.